Почему бы тогда нам и не любить друг друга? Уже не стыдясь, безгрешно и беспорочно. Чистейшим и сверкающим огнем своей любви Бог проникает в святые души, наполняя их. Как металл, льющийся из горна, остается металлом, но ослепительно сверкает, уподобляясь огню, так и души наши, осененные благодатью божественной любви, преисполнятся Богом, потому что они сами Бог. Поднимемся же, соединившись с Духом, по этой трудной мистической лестнице. Да вознесутся наши души к блаженству, возможному даже в смертной жизни. Но наши тела должны отдалиться друг от друга. И я направлюсь туда, куда призывает меня мой долг, мой обет и голос Всевышнего. Ибо я раб его и предназначен им для служения алтарю. «Ах, сеньор Дон Луис!» — воскликнула Пипита, и в голос ее послышались отчаяние и угрызение совести. «Теперь я знаю, как низок тот металл, из которого я выкована, и как недостоин он, чтобы его охватил и расплавил божественный огонь. Я выскажу вам все, отбросив стыд. Я великая грешница. Моя грубая, непросвещенная душа не постигает всех ухищрений, толкований и тонкости любви. Моя строптивая воля отвергает то, что вы предлагаете. Я не представляю себе вас без вас. Для меня вы — это ваши губы, глаза, черные локоны, которые мне хочется погладить, ваш кроткий голос и нежное звучание ваших слов, достигающих моего слуха и чарующих меня. Весь ваш телесный облик пленяет и влечет меня, а сквозь него и только сквозь него я различаю невидимый, туманный и таинственный дух. Моя костная душа, не способная на эти удивительные порывы, никогда не сумеет последовать за вами в заоблачные выси. Если вы подниметесь к ним, я останусь на земле, одинокая и печальная. Лучше уж умереть. Я достойна смерти. Я желаю ее. Может быть, после смерти моя душа, развязав или разорвав позорные цепи, которые ее сковывают, окажется способна к той любви, которой вы желаете для нас. Так убейте же! Убейте меня прежде! И тогда мой освобожденный дух последует за вами куда угодно и будет невидимо странствовать рядом с вами, оберегая ваш сон и покой, с восторгом созерцая вас, проникая в ваши сокровенные мысли. Но пока я жива, этого не может быть. Я люблю в вас не только вашу душу, но и тело, тень вашего тела, его отражение в зеркале и в воде, ваше имя, фамилию, вашу кровь, все то, что превращает вас в Дона Луиса де Варгас. Звук голоса, движение, походку. И не знаю, что к этому еще прибавить. Повторяю, меня нужно убить. Убейте меня, без сожаления. Нет, я не христианка, я идолопоклонница. Пипита на мгновение умолкла. Дон Луис, не зная, что сказать, тоже молчал. Слезы катились по щекам молодой женщины. «Я знаю, вы меня презираете, рыдая», — закончила она. «И хорошо делаете. Своим справедливым презрением вы убьете меня скорее, чем кинжалом, не запятнав ни рук, ни совести. Прощайте. Я избавлю вас от своего ненавистного присутствия. Прощайте навсегда». С этими словами Пипита встала и, не поднимая орошенного слезами лица, не владея собой, почти бегом бросилась к двери, ведущей во внутренние комнаты. Дон Луис ощутил прилив непреодолимой нежности, сострадания, которое оказалось для него роковым. Он испугался, что Пипита может умереть. Он бросился вслед за ней, пытаясь удержать ее, но поздно. Пипита уже исчезла в темноте. Словно схваченный невидимой рукой и влекомый сверхъестественной силой, Дон Луис устремился вслед за Пипитой в неосвещенную комнату. Кабинет опустел. Праздник в усадьбе, очевидно, закончился. Все кругом смолкло, только в саду слышалось журчание фонтана. Не было ни малейшего дуновения ветерка. Ничто не нарушало мирного покоя ночи. Лишь сияние луны и аромат цветов проникали сквозь открытые окна. Время шло. И, наконец, Дон Луис вновь показался из темноты. Лицо его выражало отчаяние, напоминавшее отчаяние Иуды. Упав в кресло, опершись локтями в колени и сжав лицо кулаками, он с полчаса неподвижно сидел, погруженный в горькие размышления.